и отверстия, проделанные по некоему стандарту. Все сходится. А Сверус в свое время, то ли сам додумавшись, то ли почему-то компетентному совету, запасся чем-то вроде примитивных глубинных бомб, способных, несмотря на свою примитивность, потопить, пожалуй, что подлодку такеретов. Глубинная бомба, будь она разработана по последнему слову техники или сделана из набитой взрывчаткой бочки с отверстием для взрывателя, в эти дырки точно вставлялись некогда взрыватели нехитрого образца. В любом случае действует на подводное судно одинаково, ударной волной. Стоп. Раз бомбы остались здесь, да и оставшиеся от покойников пожитки находили тот же, значит, Асверус и его люди все же просчитывали последствия и, несомненно, думали о возможной лавине, иначе не забрались бы так высоко над речкой. В старые времена это место было не берегом, а краешком высоченного откоса. Глубинные бомбы. Неплохо для человека того времени. У кого-то был острый ум, да, впрочем, достаточно логического мышления. С тех самых пор, как только на земле заново открыли порох, ушлые вояки глушились его помощью рыбку везде, где имели такую возможность. И вот кто-то, отталкиваясь от этого, сообразил, что железная герметически закрытая банка с живыми существами внутри от подводного взрыва понесет примерно такой же урон, как обычная рыба. Издали его манил рукой Барута, что-то разглядывавший у себя под ногами. Приблизившись, Сварог увидел, что ротагайцы уже сняли прикрытые свежим дерном полосы сосновой коры, горизонтально перекрывавшие аккуратную прямоугольную яму, в которой лежала лодка из той же коры, мастерски снятой с дерева. Суденышко было построено аккуратно, с величайшим тщанием. С первого взгляда было видно, что неизвестный мастер старался для себя, чтобы лодка прослужила как можно дольше. Здесь же лежали пара легких весел и груда мелких сетей с мелкими ячейками. Отец Грук выглянул из-за его спины. — Ага, лодка Янара Заики. Никаких сомнений. Так мне и описывали. Грузила из покупного свинца отливал сам Заика. Он, знаете ли, помешался на кладоискательстве. Вбил себе в голову, что на дне лежат сокровища чернокнижника, вот третий год и скребет дно неводом вдоль да поперек озера, рыбой пренебрегая. Настоящие трубаки его и били пару раз, и прежние лодки сжигали, потому что его невод им всю рыбу распугивает, да с него как с гуся вода. Отлежится, смастерит новый челнок и опять сутками пропадает на озере. Не нашел и медного гроша, ну да повернутых вроде него это не останавливает. Очень, может быть, он сейчас сидит где-нибудь в лесу и ждет, пока вы уберетесь. — Ничего, подождет. — Серьезно, — сказал Сварог. — У него кладоискательство, а у нас, можно сказать, научная экспедиция. — Эй! Он махнул ротагайцам, и они проворно спихнули лодку на воду, так неумело, что она черпанула изрядно воды и едва не перевернулась. Вообще-то в ротагайской пушти были и свои рыбаки, те, кто жил поблизости от Теи и Тела, но телохранители Сварога происходили из самого сердца степей, где воду видели только в образе родников-ручейков. Пришлось подозвать двух гланцев, уроженцев морского побережья. Сварог сел в лодку, его гвардейцы устроились на веслах, второй оттолкнулся найденным в тайнике шестом, и лодка, легонькая и верткая, прям-таки отпрыгнула от берега. Барута умоляюще крикнул вслед. — Гдарь, вы уж там, посторожнее, кто его знает? Сварог сделал успокаивающий жест —